Глава 40. В зале столовой было светло и красиво. За одно утро успели навешать шариков и накрыть столы. К нам уже спешил сам ректор. «Прекрасно выглядите, Тиана. Даже не представляете, насколько меня взбодрил Ад». Не удержалась от сарказма. Ректор натянуто улыбнулся. «Проходите, присаживайтесь». Аш проводил меня к столу и помог устроиться рядом с Замрах. Сам сел с ректором. Дальше уже рассаживались пришедшие бабули с приглашенной ею Кикимурой. Они о чем-то весело переговаривались. За ними устроились Зарана и приехавший к невесте Аст. Лиски с Аркаром и Котом были сразу за ними. Причем последний сидел прямо на столе у тарелки в ожидании угощения. За другим концом стола, развалившись в самом настоящем адском троне, восседал владыка ада. Вокруг него крутился, прислуживая, мальчишка-жрец, уже знакомый нам. Кухонные работники суетливо расставляли наскоро приготовленные блюда. Это, конечно, были не деликатесы Родрика, но выглядело вполне съедобно. «А почему именно здесь?» — тихо поинтересовалась я. «Ну, дома у нас пока нет», — пояснила Замрах. «Доширак все отдал родственникам, бывшие как отступные. Моя маленькая квартирка для такого пиршества не подходит. Так что мы пока здесь побудем». Потом папочка обещал помочь нам выкупить домик поближе к природе. «А как же Академия?» — занервничала я. «Я тебя умоляю», — усмехнулась Замрах. «Поставим замом твоего Аша, и все будет в порядке. Лучшей кандидатуры не найти. Тем более с такой подмогой, как ты, Академия будет цвести и пахнуть. Драконы и темные — прекрасный тандем». Я грустно вздохнула. Демоница на меня внимательно посмотрела. «А ты вроде не рада?» Пришлось сознаваться. Привыкла, что во мне есть и светлое. Неуютно. Да и демонологом я не слишком горю быть. Замрах приглушенно засмеялась. «Всего-то? Что у вас за привычка делать из мухи дракона? Не хочешь быть темной? Не будешь?» Я удивленно посмотрела на демоницу. «А разве можно отказаться и вернуть свой свет?» «Конечно, можно. Откажешься от тьмы, и тебе все вернут». «Так просто?» Демоница оскалилась. «Не совсем. Просто сказать «я не хочу» тут не подойдет. Сделай нечто светлое, доброе, и тьма сама от тебя откажется». «Но ведь и вы могли так же сделать». «Я?» — совсем развеселилась демоница. «Я не могу. Я от рождения тьма тьмущая, непроглядная. Демоница в истинной ее сути. Но, как любая женщина, я, конечно же, мечтаю о светлом и прекрасном». Согласись, это так по-демонически — окружить себя красотой, светом, любовью и оставаться темной, делая свои адские делишки. «Мур». Она мечтательно прищурилась. «Я мечтаю о своем райском уголке, с уютным домиком и парочкой демонят. Уж я бы их научила драконам крылья крутить». Ректор при этих словах нервно сглотнул. «А может, лучше драконят?» — спросил осторожно. Замрах на него глазами сверкнула. «Драконят с драконицами стругайте». «Нет у меня драконицы», — вспылил Доширак. «Никого нет и не было после тебя». Он порывисто встал. «Замрах, любимая, перед всеми находящимися здесь я клянусь тебе в верной любви». При этих словах он смотрел не на любимую, а на владыку. Тот милостиво кивнул, принимая клятву Доширага, и ректор вдохновленно продолжил. «Обещаю, что никогда не заставлю усомниться в моих чувствах. И сделаю тебя счастливой». Владыка поднялся с трона. Поднял наполненный вином кубок. «Благословляю», — произнес громко. Все встали и подняли кубки. «Я так понимаю, последний демон приволок из ада. Слишком уж они на черепа походили». «За ректора Доширага и прекрасную Замрах!» — выкрикнула Лиски. Все поддержали. Послышался звон кубков. Веселье продолжалось и правда долго, с демоническим размахом. Едва закончилась первая официальная часть с помолвкой, как в столовую вошли еще два десятка демонов из высших, с ними десяток чертовок и бесы с музыкальными инструментами. Заиграла веселая музыка. Чуть позже присоединились адепты моей группы, искренне радующиеся моему возвращению. Где-то в середине веселья ко мне подошли бабуля и Кикимора. «Почему ты мне сразу не сказала, что твой родовой камень дал трещину?» — строго поинтересовалась бабушка. Я сокрушенно голову опустила. «Стыдно было. Я подвела тебя. Испортила родовой артефакт». Она ласково взяла меня за руку. За то, что все сама решила, хвалю. Ведьмы рода Фат очень самостоятельные. А вот за то, что плохо меня слушала, очень я тобой недовольна. О чем ты? Я удивленно посмотрела на бабулю. О том, что я тебе говорила. Камень в кольце родовой. Он сбережет и судьбу укажет. От проклятия спасет и невзгоду отведет. А когда любовь придет, он ее покажет и в сердце сбережет. На губах бабушки заиграла добрая улыбка. Вспомни, в какой момент камень дал трещину. И кто тогда был рядом? Я постаралась припомнить рассказ Лиски и охнула от озарения. Декан Аш проходил по коридору, и на него невезение перешло. Бабуля кивнула. Камень дал трещину, указывая. Именно он твоя судьба. Так как в это время тебя не было рядом, для того, чтобы ты обратила на своего дракона больше внимания, он и отправил на него невезение. То есть камень знал? Изумилась я. Конечно, знал. Тихо рассмеялась бабуля. Он выбрал для тебя лучшего. И я полностью одобряю его выбор. Аж очень любит тебя. Иначе не понесся бы с самим владыкой ада в преисподнюю спасать свою ведьмочку. Цени его, Тиана, так же, как он ценит тебя. Иначе... Вернешься и проклянешь, закончила за нее я. Бабуля весело кивнула. Может, и не прокляну, но розги, как видела, я еще создавать не разучилась. Поцеловала меня в висок и отошла. Уже под вечер ко мне, изрядно захмелевший, подсел владыка. Тиана... «Я вот все думаю. Вы дурманом пользуетесь? Иначе не могу объяснить, откуда у вас столько друзей в Горд-Дейре. Вы ведь совсем мало поработали в Академии. Однако у вас есть любящие адепты, преданные Лиски, смелая эльфийка с дроу, кикимора с черным котом. Моя дочь уважает вас, и вы успели заполучить сердце и почти руку самого высшего жреца ада. Признавайтесь, на вас заклятие очарования? Вы про декана Аши забыли?» подсказала я демону. Тот покосился на декана, разговаривающего с ректором. «Точно настоящая ведьма», — произнес восторженно. «Буду честен. Даже я искренне проникся к вам, пока следил. Тиана, я восхищен вами и имел бы смелость пригласить вас к нам в ад на должность ректора Темной Академии, но уверен, вы откажете». «Откажу», — кивнула я, посматривая на Аша, который тоже то и дело оглядывался на меня. Судя по взгляду, он желал побыстрее покинуть Академию и попасть в нашу спальню. Владыка уловил наши взгляды и поднялся, любезно взял меня за руку, прикоснулся губами к пальцам, целуя их. «Мое искреннее восхищение и уважение. Всегда буду рад видеть вас в аду». «Уж увольте», — испугалась я. Он заискивающе улыбнулся. «Только в качестве гостьи. Очень уважаемой гостьи. Мне, пожалуй, тоже пора. Дела преисподней ждать не будут. Своих подданных я заберу с собой. Нечего было мучить народ». Он покосился в сторону чертовок, вовсю охмуряющих моих адептов. Только Аркар оставался рядом с Лиски, зорко следящей за ним. Я сделала перед владыкой реверанс, а когда подняла лицо, то ни высшего демона, ни его подданных в столовой не было. Мы остались скромной близкой компанией. И хотя все предлагали еще посидеть, мы с Ашем вежливо удалились. Домой мы шли, держась за руки, пешком, под ясными лунами Горд-Дейра. На удивление, не было дождя и стояла необычайно теплая погода. Но Аш все же прижимал меня к себе за плечи и дышал в висок, будто пытаясь согреть. Остановился он у самых ворот своего замка. «В чем дело?» — спросила я. Он заглянул мне в глаза. «Тиана, ты самая прекрасная ведьма, самая лучшая и дорогая моему сердцу. И я хочу...» Он смущенно смолк. «О, да ты еще и сама скромность!» Не сдержалась и съязвила я. Он кашлянул и договорил. «Тиана, будь моей женой». Сердце пропустило удар, а потом забилось отчаянно быстро. «Да», — сказала я порывисто и потянулась к губам самой мрачности. Вот только поцеловаться нам не удалось. Раздался дикий крик. Мы повернулись, и я увидела, как к нам направляется Крет. Бледный, с ошалевшими глазами и взъерошенными волосами, он совсем не походил на того наглого и самоуверенного дракона, что я знала. Магистр кинулся мне в ноги. «Помилуйте, Тиана. Не могу. Декан наш, я никогда. Простите. Верните меня». Я посмотрела на своего любимого дракона. Лицо его было словно каменное, без тени сочувствия. «Прости его, Аш», — попросила тихо. «Крет — хороший магистр. Прости его». Аш холодно взирал на колено преклоненного дракона. «Вы же знаете о неустойках», — проговорил жестко. «Умоляю», — запричитал Крет. «Там не адепты, это звери, не академия, ад». «Что вы знаете об аде?» — усмехнулся Аш. Я ласково взяла его за руку. «Помилуй, Аш. Я уверена, что Крет более никогда не посмотрит даже в мою сторону. Я прошу тебя, сжалься». Он внимательно на меня посмотрел. «Тебе правда его жалко? После всего, что он сделал?» «Мы должны уметь прощать», — сказала я. «Хотя бы ради меня, Аш». Он нахмурился, поморщился и нехотя поднял руку вверх. В воздухе появился пергаментный свиток. Легкий взмах, и тот вспыхнул, осыпаясь на землю пеплом. «Вы свободны, Крет», — равнодушно произнес декан. И тут же угрожающе добавил. «Но никогда. Вы слышите? Никогда более не подходите к Тиане». «Я не подойду. Никогда», — отползая, пролепетал дракон. Вскочил на ноги и кинулся прочь. Аш покачал головой. «Ты слишком добра, Тиана, и очень плохо разбираешься в повадках драконов. Он вернется». Повернулся ко мне и замер. «Тиана?» «Что?» Испугалась я, видя, как изменилось его лицо. «Твои волосы?» «Что?» Бегом я кинулась к замку, заскочила в холл и бросилась к зеркалу. В отражении я увидела себя. Белокурая, с ясными серыми глазами. «Я!» Прислушалась к себе. Во мне больше не было той жуткой пустоты, что образовалась после ухода света. «Я больше не темная. Я снова просто артефактор», — прошептала счастливо. «И больше никогда не становись демонологом». Аж подошел и поцеловал меня в висок. «Тебе не идет, темный».